«Стой, блядь!» Рявкаю во все горло. Мой крик отзывается эхом в лабиринте темного коридора, пока длинные ноги на шпильках ритмично отбивают звонкую дробь. Последний звук перед ее казнью, потому что я настигаю Златовласку с самого входа в кабинет. Резко хватаю за шиворот и разворачиваю, жестко впечатывая спиной дверь, вновь обжигая холодным равнодушием. Как же меня бесит ее спокойствие. А этот пронзительно высокомерный взгляд и бесстрастное выражение лица порождает желание отвесить суке хорошую оплеуху. «Да что, мать твою, было? Ты вообще страх потеряла?» Ору, едва не срывая голос, а эта стерва лишь усмехается мне прямо в лицо. Обхватывая пятернею горло и медленно стискивая все сильнее, сдавливая на болевые точки. Так что эта тварь поняла, до какой степени взбесила меня. «Убери руки, подонок!» — сипло шипит она. Собирается ударить, но я успеваю перехватить ее руку и предотвратить пощечину. Вот только кое-чего я не учел. И от острой боли в ноге моя хватка слабеет. «Сука!» Цежу сквозь зубы и тут же злобно скалюсь. Тупая дрянь. Боль — это не то, что меня напугает и тем более остановит. Наоборот, только раздразнит. Я еще познакомлю ее со своей темной стороной. Воспользуюсь моментом, стерва скользает от меня, но это ненадолго. Практически сразу догоняю ее и, поймав за волосы, грубо подтягиваю к себе, из-за чего она тут же выпускает кошачьи коготки. Однако я лишаю блондинку удовольствия и жестко заламываю неугомонные руки, заваливая ее на пол и тут же придавливая своим телом. Вот теперь-то на миловидном личике дева-лица отражаются те эмоции, которых я жаждал изначально. «И что же мне с тобой делать?» Нагло усмехаясь, нависая над ней. Игнорируя взволнованное дыхание, перехватывая изящные запястья одной рукой и фиксируя над ее головой, подавляя желание прибить их к полу гвоздями, чтобы с места, сука, не сдвинулась. Молчит. Лишь видно, как гневно раздуваются ноздри, когда она плотно сжимает напряженную челюсть. Золотистые кудри перепутались и небрежно спадают на лоб, подчеркивая ее дикую энергетику. Макияж неразвратный, но достаточно одних стерозных глаз, чтобы понять, какая она сука. Наклоняясь ближе, но та гордо отворачивается, выглядит чертовка, конечно, отпадно. И белый брючный костюм от известного бренда отлично на ней смотрится. Итальянская элегантность и качество в одном флаконе. Элитная шлюшка, люблю таких. Я догадываюсь, что она старше меня, но вот насколько. Да похер, фигура у нее что надо, остальное не важно. Муженек, Белишка, тебе не в состоянии прикупить? Нагло пялись на кружевную ткань блузы, сквозь которую просвечивают соски, а потом сминаю ее грудь, и она вновь одаривает меня уничтожающим взглядом. Руки убрал? Уверена? Может, ты хотела попросить продолжить? Захватываю пальцами упругий сосок, который от моих прикосновений еще вульгарнее топорщится под тонкой тканью. Выкручиваю. Оттягиваю. Действую очень медленно, растягиваю удовольствие. Плутовка избегает зрительного контакта. Мотает головой из стороны в сторону, плотно сжимая губы, сдерживает себя. Сука. Хочу услышать ее стон. Припадаю к груди губами, но ничего не делаю. Лишь обдаю ее своим жаром. Дыхание фурии прерывается, когда я слегка касаюсь языком торчащего из-под блузки соска. Затем прижимаюсь плотнее, захватывая область ареолы. Ласкаю, нежно. Усыпляю бдительность, наслаждаясь тем, как ее грудь трепетно вздымается подо мной. Несмотря на небольшой размер, соски у нее знатные. Всасываю по одной вершинке в рот. По-голодному обвожу влажным языком, а после слегка обдуваю. Дрожит сочка. Хорошо, не сомневаюсь, что сейчас ей очень хорошо. Отстраняюсь и вновь нависаю над раскрасневшимся лицом блондинки. Не отпущу, пока будешь сдерживаться. Сладенько тяну, глядя в синие глаза. Выпустите на свободу своего внутреннего беса, мисс Холл. Иди к черту, скалится она. Как Раймонд мог вообще передать такому имбецилу управление клубом? Заткнись. Выпуская хрупкие руки из захвата и в ту же секунду, разрывая на ней эту гребаную блузку. Снова нападая губами на сочные бугорки, охеревая от того, какая сладкая на вкус ее бархатистая кожа. Вот только мне явно хотят помешать. Стерва тут же начинает лупить меня ладонями и упираться коленями в живот, пытаясь сбросить себя. Так сопротивляешься, будто боишься, что тебе понравится. Слегка отстраняюсь, но остаюсь на уровне груди. Удары прекращаются. Мое прерывистое дыхание опаляет ее кожу. Смотрю на нее из-под лобья, неспешно ввожу упругие выпуклости языком. Я же предупреждал. Держись от меня подальше. До боли стискиваю грудь рукой, укусая, не контролирую силу. Наконец ее похотливые губы издают томный стон. Блять! Рычу от наслаждения и вознаграждаю Златовласку порочной лаской. Она выгибается мне навстречу, и я упиваюсь ее реакцией до последней капли. Ее кожа подобна бархату, и я готов съесть синеокую мигеру. Обглодать стерву до костей. Скольжу языком вдоль груди по шее и прикусываю мочку уха. Теперь она вплетает пальцы мне в волосы и притягивает к себе. Возбуждение буквально зашкаливает, выбивая из мысли первоначальный замысел. Сейчас мне хочется довести блондинку до эйфории. Я хочу видеть ее лицо, когда она будет кончать. Поэтому ловно расстегиваю брюки из плотной ткани и проскальзываю в самое пекло. Срывается судорожный всхлип с ее развратных губ, построенное тело уже лихорадит от неистового натиска. Кайф, блядь. Дразняще вожу пальцем по влажным атласным трусикам, минуя пульсирующую точку. Но и хочется больше, и в подтверждение тому сучка сама раздвигает ноги шире, выпрашивая мои ласки и предоставляя мне полный доступ к своей киске. Не могу оторвать взгляд от чертовки, упиваясь ее податливостью. Уже предвкушаю, как натяну красивую на свой член, а после вставлю ей в рот и... Ворон, какого хера? До кабинета? Не доползли было. Решил прямо на полу трахнуть? Раздается за спиной голос масона. Будь ты проклят, гондон. Отрываюсь от нее и вижу самодовольную улыбку. Опять стерва избегает моего наказания. Шах и мат. Не расстраивайся, малыш. Лох — это судьба. Оттолкнув меня, она самостоятельно поднимается на ноги и запахивает пиджак, чтобы скрыть разорванную блузку, а потом и вовсе уходит, дерзко виляя задницей. Сочтемся. Бросаю ей в спину, ощущая, как мой член дергается вслед за ней. Она оборачивается, засовывает средний палец себе в рот, смачно облизывает его и показывает мне, произнося одними губами. Fuck you.